Улицы были полны народа. Было еще весело, особенно от того, что никакого порядка. Но первое веселье уже проходило. Женщина, видимо, солдатка, предложила Михайлову из-под полы вино. Он сухо отказался, догадываясь, что бутылка из разграбленных погребов. По своей честности, краденого терпеть не мог. Вдобавок его угнетала мысль о бестолку истраченных деньгах, о конце господского житья. Становой кафтан его был уже грязен, а серебряные часы стояли. В канцелярии он обратился за деньгами к расходчику, не без робости, улучив минуту, когда в комнате никого больше не было. Старичок изумленно на него уставился и, вопреки своему обычаю, молчал довольно долго, затем прожурчал. «Все, братец, пропил?» «Все, не все», — ответил смущенный Михайлов. К приятному его удивлению расходчик нашел, что он хорошо сделал. «Ну что ж, зато погулял в свое полное удовольствие. Много ли, брат, толка от денег? Вот ты хотел бросить службу. Уж чего хорошего. А теперь будешь дальше служить». Он хотел было сказать батюшке-царю, но спохватился и сказал: «Матушке-государыне, разве не хорошо? Добрая у нас царица, дай ей Бог счастья и здоровья». Расходчик поговорил минут 10, затем отсчитал 50 рублей, стараясь не глядеть на изображение царя Петра Федоровича. «Ну, а все-таки эти бы сберег?» — полувопросительно сказал он Михайлову и добавил, что в конце недели надо будет ехать в Казань. «Значит, будь, брат, готов?» «Слушаю, Егор Иванович», — ответил Михайлов, приободрившись. Слова расходчика его немного успокоили. «Ну что ж, в Казань так в Казань. Всю жизнь ездил и дальше буду ездить», — подумал он и опять вспомнил Киев. У выхода ему встретились быстро шедшие, почти бежавшие канцеляристы. Они тихо, каким-то восторженно-отчаянным шепотом сказали, что в Ропше прошлой ночью скоропостижно скончался бывший царь Петр Федорович. Только что пришло известие. Впал в прежестокую колику и скончался. Михайлов бледнее снял шапку и перекрестился. Спрашивать ни о чем не стал. Понял, что тут дело нечисто. Да и канцеляристы пробежали дальше, торопясь сообщить известие другим. Машка в кабачке плясала с каким-то человеком не из простых и не из благородных. Верно, какой-то чиновник, не из важных, писарь или справщик. Это было неприятно Михайлову, хоть она ему надоела. Занял место вблизи хозяйской стойки и громко сказал хозяину: «Подай-ка, братец, моей». «Да за мной долг? Сколько?» Вынул кошелек и стал небрежно считать золотые. Машка, проносясь посередине комнаты, взглянула на него изумленно. Михайлов заказал себе то, что она любила — гусиные полотки, миндальные ядра, выпил залпом полстакана пуншевой. Сразу стало легче. Прошла как будто и головная боль. Через минуту Машка подошла к столу и нерешительно сказала, что ей постыл этот писаришка, да он верно сейчас уйдет. Михайлов ничего не ответил с видом полного равнодушия. «Не сержусь, не сержусь, всего обиднее для бабы». И велел подать жаркого одну порцию. Машка отошла. Хозяин поманил Михайлова в дальний угол и шепотом спросил: «Слышал?» «Слышал», — ответил снова бледнее курьер. «А кто, знаешь?» Курьер отрицательно покачал головой и остолбенел от ужаса, узнав, что государя задушил тот самый с рубцом на щеке офицер-великан, который не раз бывал в кабачке. Принесли жаркое. Михайлов еле к нему прикоснулся, но пил стакан за стаканом. Машка под разными предлогами раза два подходила к его столу, отпивала глоток пуншевой с таким видом, будто это само собой, и отпускала ему игривые улыбки. Однако со своим большим опытом чувствовала, что напрасно старается. Кончено. Это было ей обидно. Для чего деньги достанутся другой или жулику-кабачику? К тому же курьер ей нравился. Хоть мужик, а в душе почище барина. Михайлов не глядел на нее и думал, что можно с Машкой, можно без Машки, и можно пропить 200 рублей, и все вообще можно, если делать умеючи, как господа, как тот страшный капитан, который убил царя и за это осыпан золотом. Потом была пьяная драка с писарем. Потом они помирились. Он заказал еще бутылку, за ней другую. Михайлов пил и блаженно думал, что все полбеды, что все трын-трава, что Машка врет, не в одних деньгах дело, что есть на свете счастье, хоть от него болит голова, и что это счастье — пуншевая водка.